Глава 15. Цель. Приобретя цель, я нашла и силы. Я перерывала электронные библиотеки, изучая французское законодательство. Не так уж и сложно, в общем-то. Со скрипом в мозгах готовилась к собеседованию. Ежедневно я проглатывала километры текстов на французском языке. И вуаля! С честью прошла онлайн-встречу. Университет в Бордо согласился зачислить меня в свои ряды. И начался этап получения визы. Я бегала по нотариусам и учреждениям, готовя всевозможные справки и переводы. Моя папка с документами пухла день ото дня. Сквозящая тоска накатывала лишь по вечерам, когда, возвращаясь домой, я погружалась в одиночество. Эти вечера сводили меня с ума, ведь я так быстро привыкла, что я не одна. Что есть человек, который мне дорог, с которым мне хорошо. Но Пижон оказался сволочью. Вика под Халимкой. Лики уже давно и след простыл. Мне часто хотелось позвонить ей. Но что сказать? Обычно, чтобы начать общение после ссоры, бывает достаточно произнести «ты была права». Но Лика права не была. Нет, я не готова к общению с Ликой только от того, что мне одиноко. Нет уж. Я хочу заниматься собой. Может, я слишком долго прообщалась с эгоистами и сама такой стала, не знаю. Я хочу учиться во Франции. Точка. Я пойду к этой цели. Когда практически все документы были готовы, и я получила дрожащими руками паспорт с визой, настал этап X. Если до этого момента я до конца не осознавала, что именно значит мое намерение отправиться на учебу в другую страну, то сейчас это осозналось в полной мере. Надо оставить квартиру, собрать вещи. Но я ведь не повезу с собой все. Решение пришло не сразу, но после непродолжительной внутренней борьбы я поняла, что иных вариантов у меня нет. Я позвонила Нине и назначила встречу. Мы встретились в кафе в центре, и я рассказала о своих планах. Нина предугадываемо расплакалась. «Девочка моя, это же я накаркала тебе. Так ведь хорошо у тебя все было. А этот Нечаев? Гад! Еще ж слухи ходили, что ты с этим, Юсуповым что-то. Но я не поверила. Да они и рассосались быстро». «Чего? Какие слухи?» – опешила я. «Да, ой, забудь». Махнула рукой Нина, другой вытирая слезы. Юсупов просто разводился в начале мая, и народ начал слухи распускать, что это из-за тебя. Вы ведь с Нечаевым расстались. «А как это связано?» Все еще не могла понять я. «Ну, у Дениса утечка большая произошла. Там же старинная история какая-то еще с отцом Дениса и Юрой Юсуповым по поводу какой-то большой стройки. И выяснилось, что Денис готовил иск в суд против Юсупова как раз по поводу этой стройки. Суд-то вот недавно закончился». «Чем?» – хрипло спросила я. «Да ничем. Юсупов разгромил по существу все обвинения в свой адрес. Правда, Нечаев речь хорошую выдал. Я, когда читала ее, аж прослезилась. Не думала, что Нечаев может что-то чувствовать. Он ведь обычно все из-за денег, а тут оказалось, что он идеи отца защищает, которые Юсупов украл. Только вот доказать ничего не вышло. Как раз из-за утечки, судя по всему. Суд-то должен был сюрпризом стать. А все о нем узнали за пару недель до официального заявления. Кто-то Нечаева слил Юсупову». Нина настороженно на меня посмотрела. «Еще волнуешься за него, да?» «Нет». Я помотала головой. «Нисколько. Это его жизнь. И вы были правы, когда меня предупреждали». «Да какой там права-то была?» Снова сплеснула руками Нина. «Это ж я тебя предостерегала на будущее. Ну там, через пару-тройку лет. Кто ж знал-то, что вы так скоро? Ох, девочка моя». «Нин, все в порядке», — бодро заверила я. «Наоборот, это так здорово. Я уезжаю. Вот только вещи...» «Еще раз тебе говорю». Нина хлопнула по столу. «Вот за это даже вообще не переживай. Переезжай ко мне сию же минуту. Вещи твои перевезем. Сейчас Артемка в городе, он поможет. И до отъезда со мной поживешь, и я помогу тебе во Франции устроиться. Квартиру сниму». «Нин, да вы что? И думать забудьте. Я уже на общежитие подалась, а пока его не предоставят, я смогу и сама себе жилье снять. У меня есть деньги». «Во-первых, моя дорогая, это не только вопрос денег. Там еще и та куча сложностей и бюрократии», – перебила меня Нина. «А во-вторых, уважь-то уже, наконец, старую женщину. Дай мне хоть немного тебе помочь. Я тебя прошу. И я ж знаю, что это не тебе надо. Я понимаю, что ты сама можешь справиться. Это мне надо, понимаешь?» Я взглянула на Нину. Женщина смотрела на меня такими добрыми, нежными глазами. «Да, конечно, я понимаю, что ей очень важно помочь мне. Но и мне важно все сделать самой». «Давай так», – прервала мои размышления Нина. «Я тебе помогаю на полгода снять квартиру. У меня в Бордо двоюродная сестра одной моей подруги как раз живет. Она живо тебе найдет уютный вариантик, а дальше ты сама. Идет? Я вмешиваться не буду. Только если, разумеется, ты сама помощи не попросишь. Тут я с громадным удовольствием всегда к твоим услугам. Ну, договорились?» Мы еще немного поприпирались, но в итоге так и условились. Через 2 дня я переезжаю к Нине со всеми вещами, сдаю текущую квартиру и потом вылетаю в Бордо. Артем помогал мне с переездом. Сначала я противилась этому, боясь, что его романтический интерес ко мне вызовет неловкость. Но я заблуждалась. Мы общались с Артемом как хорошие друзья. Много смеялись, шутили. И он, спасибо ему большое, ни разу не вспоминал пижона. С Ниной мы болтали каждый вечер. То маму мою вспоминали, то она рассказывала истории своей молодости. Мы хохотали до слез. Нина – очаровательный рассказчик. Поначалу мне было неловко, ведь я нарушила покой всего семейства. Муж Нины, Павел Александрович, оказался очень гостеприимным человеком. Разговаривали мы с ним редко, но когда это случалось, я всегда ощущала себя желанным гостем под их крышей. Однажды вечером Артем остался на ужин. Обычно он уезжал к себе в квартиру, если заезжал в гости к родителям. «Мне давно не было так тепло. Кажется, я оказалась дома. Я уже давным-давно забыла, что значит ужинать в кругу семьи. Нина, Паша, Артем и я сидели за одним столом, ели, болтали. Наши голоса, взгляды и улыбки переплетались над тарелками, завязываясь в узелки теплых воспоминаний. Это все было так по-домашнему, так просто. В сердце меня кольнула мысль, что мне не хочется уезжать, что мне хочется еще таких вечеров с этими людьми, которые любят друг друга и которые любят и меня. Наутро я вспомнила об этом желании, но отогнала его. Я не имею права паразитировать на отношениях семьи Нины только потому, что не смогла выстроить свои. Я отправляюсь строить свою собственную счастливую жизнь в Бордо с миссией на счастье.